дороги заметает, мне ходу к тебе нет. Холодными ветрами севера все, что было, замерзает, превращаясь в снег. Ничего не происходит, это просто зима. Белые дороги меня сводят с ума. Ничего не происходит, это просто зима. Белые дороги меня сводят с ума. Что же ты со мной делаешь? Ничего не понимая, сердце превращаешь в лед. Не замедлить ход времени, значит, наша любовь до весны не доживет. Ничего не происходит, это просто зима. Белые дороги меня сводят с ума. Ничего не происходит, это просто зима. Белые дороги меня сводят с ума. Между нами снег падает белой стеной, разлучая нас. Кажется, что солнце не взойдет. Солнечный луч не согреет больше нас. Ничего не происходит, это просто зима. Белые дороги меня сводят с ума. Ничего не происходит, это просто зима. Белые дороги меня сводят с ума. Ничего не происходит, это просто зима.